Матрица. Розвелл, Нью-Мексико. Тренировочный центр «Мистик». 1 мая 2010 года. Вот уж с чем, а с деньгами у ЦРУ сейчас, скорее всего, даже не у ЦРУ, а Министерство безопасности Родины, нового суперведомства, пожирающего бюджетное ассигнование, как лев свежее мясо, проблем нету. Иначе бы они не смогли снять такого уровня тренировочный центр для нас. Даже не знаю, сколько это стоит. Хотя парадокс может быть в том, что им-то это как раз ничего и не стоит. Матрица. Корпорация «Матрица». Дай бог памяти, в каком фильме это было. Не помню. Короче, это не выдумка, это реально существующая структура. Одна из немногих в последнее время выросших как грибы после дождя частных военных и разведывательных структур. Одна из самых крупных и хорошо оснащенных. Живительная среда из ушедших в отставку после окончания холодной войны американских специалистов и разведчиков, щедро орошаемая обильным золотым дождем федеральных контрактов на баснословные суммы, делала свое дело. Таких тренировочных центров, как «Мистик», по-моему, даже у государства нет. Поскольку все эти фирмы, такие как «Матрица», были частными, то и структуру собственности они не разглашали. Вполне возможно, что значительная доля у правительственных структур, вложивших в качестве вклада в установленный капитал государственную собственность, а контрольный пакет у руководителя этих структур, которые вложили в уставный капитал свое разрешение вложить в уставный капитал государственную собственность и гарантировали некий объем государственных контрактов, то есть поток денежек нас с вами, налогоплательщиков. Деньги были ваши, стали наши. Такое происходило все чаще и чаще. Центр был огромен. Один из самых крупных в мире и оборудован просто идеально. Целый жилой квартал для отработки действий в условиях густонаселенных городских районах. Небольшое здание аэровокзала, у которого стояли два настоящих полномасштабных авиалайнера DS-10 и Boeing 737. И несколько самолетов поменьше. Все это использовалось в разыгрывании контртеррористических сценариев. Разного рода дороги, на которые сейчас отрабатывались самые востребованные сценарии. Проводка конвоев по красной зоне и отражение нападения на конвой. Несколько тиров, открытых и закрытых, с самыми разными мишенями, обычными, террорист-заложник, качающимися, внезапно появляющимися, дуэльными комплексами. Куча самых разнообразных транспортных средств, тоже для отработки сценариев борьбы с терроризмом. По-моему, тут даже зал электростанции где-то выстроен, и станция метро сымитирована. До того, как здесь выстроили этот центр, Розуэлл был интересен только одним. Именно в его окрестностях в 1947 году разбился странный летательный аппарат. То ли метеорологический зонд, как утверждали военные, то ли НЛО, как утверждали очевидцы. Потом появилась и пленка, якобы процесс вскрытия инопланетянина, погибшего пилота этого летательного аппарата. В итоге Розуэлл стал местом паломничества разного рода сумасшедших, повернутых на идеи инопланетных цивилизаций. Все, кого похищали инопланетяне, кто слышал голоса, кого достали барабашки, все ехали сюда. И американцы не были бы американцами, если бы не зарабатывали на этом. В этом городе было в несколько раз больше отелей, мотелей, ресторанов, чем в обычном американском городке такого размера. А на буклетах, посвященных городу, красовалась летающая тарелка под знаменитым слоганом «Я хочу верить». Примечание автора. Слоган раскручен популярнейшим сериалом «Секретные материалы». Кстати, после показа секретных материалов поток туристов в город едва ли не удвоился. На сей раз я прибыл в город вполне официально. Наш Boeing 767 Назовите мне город такого же размера, куда летает 767-й. Приземлился в международном аэропорте Розуэлла. Опять-таки, на удивление, большом для такого города. Подогнали трап, и я ступил в числе первых на землю города инопланетян. Летел я бизнес-классом. Первый за государственный счет никогда не оплачивался, а у стойки Hertz заказал не внедорожник, как мог бы, а серый седан Ford Crown Victoria. Вроде как на госслужбе привык. Машину мне выдали новую, 3 месяца всего. Забросав у нее свои вещи, я несколько минут изучал выданную мне карту, а потом поехал в сторону тренировочного центра. Территория тренировочного центра была обнесена забором из сетки рабиц, и первое, что видел курсант, это здоровенные хвостовые плавники самолетов, припаркованных на вечной стоянке. Так, территория центра представляла собой сплошные зеленые холмы, прорезанные дорогами и отделяющими один полигон от другого. Дорога к центру шла, кстати, не асфальтированная. Здесь почти все ездили на внедорожниках. А холмы тут весьма кстати. Там, где стреляют, холмистая местность — это хорошо. Земля задержит пулю, если та полетит не туда, куда следует. Контрольно-пропускной пункт здесь был хлипким, не иракским. Обычная будка, причем пустая. А справа какой-то столбик с красной кнопкой и прорезью, видимо, чтобы пропуска прокатывать. У меня местного пропуска не было, поэтому я нажал на кнопку. Машина появилась через 10 минут. Старый еще 80-х годов белый субурбан. Самая популярная машина в таких центрах. Неубиваемые, 10 человек вмещает, а стоит 1000 баксов, если не меньше. За рулем был один человек, а кроме него в салоне больше никого не было. Из молодых, лет 20, короткая стрижка, армейский камуфляж. Из тех, кого можно назвать серьезный ребенок. Человек, которого назначили на какую-то должность, причем недавно, который к этому не привык и который упивается своей, пусть маленькой, но властью. «Джон Браун», — представился я, показывая федеральное служебное удостоверение ДИА. Его я мял и тискал все время, пока сидел в самолете. Даже апельсиновым соком капнул. Если удостоверение выписано 3 года назад, а выглядит как новое, это сразу вызывает подозрение. «Сэр». Он достал небольшой сканер, просканировал удостоверение. В США на удостоверениях федеральных служащих проставляется единый федеральный код. Очень удобно. «Полковник Каплан меня ждет», — добавил я. Большой ребенок посмотрел на экран сканера. Его серьезность даже забавляла. Хорошо, кстати, когда такие люди работают, серьезно относящиеся к работе. «Да, сэр. Прошу следовать за мной, сэр». «А моя машина следом за вашей проедет?» «Да, сэр. Здесь просто холмы и дорога. Но она вполне приемлемая, сэр. Полицейские здесь уже обучались на таких же машинах, как у вас, сэр». «Если застряну, вытаскивать будете сами», — проворчал я. Центр и впрямь был прекрасным. Одна земля должна была стоить немало, а тут еще и оборудование такое. Пока ехали, заметил целых 2 больших стрельбища. Одно из них километровое, второе, кажется, еще больше. Аккомпанемент выстрелов был нормальным для этой местности, на него даже обращать внимания не стоило. Левее от нас несколько белых субурбанов моделью поновее, чем тот, что шел передо мной. Сначала ускорялись, проезжали пару десятков метров, потом замедлялись. Открывались дверцы, выскакивали из машины бойцы, занимали позиции, открывали огонь. Тренировка по сопровождению колонн. На одной из машин, кстати, был пулемет, запрещенная для гражданского рынка США доработка своего автомобиля. На длинном стрельбище размеренно бухали из крупного калибра. Винтовки Барретт калибра 50. Или тому подобное. А еще там были движущиеся мишени. Прекрасно. «Полковник Каплан, Реальный персонаж, хотя зовут его по-другому. Совершенно не походил на полковника армии США в отставке, тем более такого, который мог бы рулить подобного рода центром. Среднего роста, пожилой, полноватый, одетый в охотничью зеленую рубашку, примерно такую, какую носят европейцы на охоте. Усы его топорщились в разные стороны, и весь он был неухоженный какой-то. Глядя на него, и не скажешь, что он еще во Вьетнаме хлебнул лихо. Я его не знал, а вот кое-кто, кто жил в лесу рядом с Уайтфиш, должен был его помнить. «Сэр!» — я изобразил уставную стойку смирно. «Служили?» — сразу отреагировал полковник. «Было дело?» «Звание?» «W?» «W5, Chief Warrant Officer 5. Довольно высокое звание. Уоррент-офицер примерно соответствует нашему прапорщику». «5 уходил, потому и ушел, что выше уже не было». Обойдя свой стол, полковник подал мне руку. Судя по всему, рукопожатие удостаивался не каждый. «Как мои люди?» «Работают. Нормально работают. Программу мы составили, исходя из ваших требований. Видели их в деле?» «Нет», — честно признался я. Полковник не удивился. «Хорошая группа. Хорошая». Я молча ждал продолжения. «Только убей меня в лоб», — хитро прищурился полковник. «Не могу я понять одного. Зачем специалистам по борьбе с терроризмом тактика городских боев?» «Хороший вопрос. Главное, своевременный». «Видите ли, сэр, терроризм существует в разных странах. Сами по себе террористы имеют разную степень организованности и уровень военной подготовки. Бывают страны, где дело, по сути, приходится иметь с партизанскими формированиями. Иногда их огневая мощь даже превосходит огневую мощь сил защиты порядка. Мы готовимся действовать в одной из таких стран. Поэтому тактику ведения боя в городских условиях знать просто необходимо». «Случайно это не та самая страна, которая к югу от нас?» — осведомился полковник. «Нет, она от нас на востоке и расположена за океаном. Примерно так, сэр». «Ну что же...» Полковник пожал плечами, что, по-видимому, должно было означать «как вам будет угодно». Намекнул на Ирак, потому что на Ирак сейчас приходилось до 40% заказов, а еще процентов 25% на Афганистан, и только все оставшиеся на бывших лидеров этого списка — Колумбию, страны Африки и тому подобное. Правда, в будущем ситуация могла коренным образом поменяться. Те, кто снял розовые очки из глаз, те отчетливо видели. Беда стояла уже у порога. «Где они сейчас?» «Разминаются на коротком стрельбище. Хотите прогуляться?» «Еще бы!» «Тогда я с вами. Не мешает размять старые ноги». Офис полковника располагался в группе офисных зданий, и чем-то этот комплекс напоминал те, что стояли в Силиконовой долине. Как и многие здесь, этот комплекс был двойного назначения. При необходимости тут проводили занятия по VIP-сопровождению, а в некоторых зданиях и обучали бою в закрытых помещениях. Персонал компании при розыгрыше VIP-сценариев с удовольствием играл роль массовки. «Пройдемся пешком. До стрельбища километр, гнать машину смысла нет». «Не вопрос». Полковник свернул с залитой бетоном дорожки и пошел куда-то по тропинке в холмы, откуда раздавались выстрелы. Я последовал за ним, вперед не вылезая. Что где я не знал, да и на чужом стрельбище, пока не освоился, вперед вылезать не стоит. Попадавшиеся навстречу стрелки, в руках было все, что угодно, начиная от пистолетов и кончая пулеметом М240. Отдавали полковнику честь, тот козырял в ответ. Дорожка, кстати, была не просто вытоптана, покрыта каким-то резиновым, приятно пружинящим под ногами материалом. В целом было видно, хотя деньгами и не сорили, но на нужные вещи не жалели и на разумное удобство тоже. Группа занималась на стандартном поле, выполняла упражнение SWAT полицейского спецназа. Выглядело оно так. Нужен автомат и пистолет. Первое упражнение — пробежать по бревну, потом перемахнуть через забор, потом сделать 3 выстрела из пистолета по близко расположенным целям. Дистанция от 3 до 20 метров. Точное местоположение цели обучающийся не знает. Затем перебежка к баррикаде и еще по 3 выстрела с каждой стороны баррикады уже из винтовки. Ничего необычного, все копы из специальных групп так учатся. «Смирно!» Группа бросила занятия, выстроилась на импровизированном плацу. Как я понял, не из-за того, что увидели меня, а из-за того, что увидели полковника. Вооружены не полицейским, а армейским оружием, это я просекаю сразу. 3 основных отличия. У копов на карабинах чаще всего стоит фонарь и лазерный прицел, в то время как армейские этого избегают. Потому что им выдают приборы ночного видения, у копов на карабинах нет подствольных гранатометов, и копы чаще всего пользуются одним из вариантов старого доброго Кольт 1911 или Глоком. Армейские же за время службы привыкают к штатной берете М9. Значит, из армии мне группу подобрали. Из строя вышел парень, невысокий, но крепкий на вид, из числа тех, что называют «малдаудал». Те, к которым в барах пристают здоровяки, а потом здоровякам приходится вставлять себе новые зубы. Сержантские нашивки на вид латиноамериканец. Впрочем, я, кажется, уже догадался, откуда этот парнишка. Там латино снимало. «Сэр!» «Вольно!» — сразу обрубил полковник. «Представляю вам вашего нового командира, Уоррент офицер Браун. Командуйте, Уоррент офицер». «Спасибо, сэр!» Машинально ответил я. Мои новые подчиненные смотрели на меня, а я на них. Теперь-то я понял, почему у полковника возникла мысль не про Ирак и Афганистан, а про Мексику. Все были латиноамериканцами. Скорее всего, сержантский состав, заместители командиров отделения или разведчики дивизионной или полковой разведки. Ребята с гонором, командирское место зубами выцарапывать придется. Давно такого не было. Имя, звание. Сержант Гонсало Санчес, сэр. Последнее место службы. 17-я легкая, сэр. Форт Уорд. Я задумался. Бывали. Ирак, сэр. 1 смена. Команда. Оттуда же, сэр. Малость обдумаем поступившие вводные. 17-я легкая — это 17-я легкая пехотная дивизия, базирующаяся в Форт-Торт, Калифорния. Одна из самых подготовленных частей пехоты в мире, у них нет бронетехники, и поэтому они больше полагаются на свое оружие, свои ноги и вертолеты, потому что основной способ десантирования — снабжение и эвакуацию у них вертолетами. Насколько мне рассказывал Жак, к тому же самому пришли русские в Афганистане. У них это называлось ДШБ — десантно-штурмовые батальоны. То, что людей мне дали оттуда, да еще и вместе служивших, — это хорошо. Хоть мне это и тяжело признавать, легкая пехота по уровню подготовки всегда была на уровне. Я-то начинал по стопам деда в Большой Красной Первой. Большая Красная Первая. Первая пехотная дивизия прославилась во Вьетнаме. Поняв мой уровень подготовки, меня перебросили в дивизионную разведку в первый же год службы. Потом Западная Германия, где я успел выучить немного русский. Там его учили все. Потом почти сразу же AA. AA. AA. Так на сленге называется 82-я воздушно-десантная дивизия. Тоже дивизионная разведка. С легкими пехотинцами приходилось сталкиваться. 17-й только на учениях, а вот с 10-й горной пришлось поработать в Афганистане. Серьезные ребята. Серьезные. Про хорошее закончили, теперь про плохое. Армия — это одно, а черная группа ЦРУ — совсем другое. Просто так из одной структуры в другую не перейдешь. Для этого надо сломать себя. А эти молоды еще слишком, какие-то понятия играют и все такое. Скорее всего, им вообще приказ дали, и все. А по приказу в такие игры не играют. Кто из вас лучше всего проходит эту полосу на время? Наверное, я, сэр, ухмыльнулся сержант. Тем более я потренировался. Раз потренировался, хорошо. На исходную. И найдется у вас для командира лишний комплект вооружения.